Гадкий утенок. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Лето было в самом разгаре. Свежескошенная трава благоухала, и сладким был аромат цветов. В зарослях лопухов устроилась утка высиживать утят. Она долго и терпеливо ждала. Наконец, одно за другим, скорлупки яиц стали лопаться, и маленькие утята начали появляться оттуда, глядя удивленно вокруг. Как велик этот мир! Утка пересчитала своих малышей, но самое большое яйцо оставалось по-прежнему целым. Она терпеливо высиживала оставшееся яйцо, пока, наконец, скорлупа яйца треснула, и большой птенец, серый и уродливый, стал из него вылезать. Он не был похож на других утят. На следующее утро утка привела своих утят к пруду. Она вошла в воду. Все утята попрыгали вслед за мамой, в том числе и неуклюжий серый птенец. На удивление всех, плавал он очень хорошо, и у мамы утки исчезли последние сомнения в том, что это ее малыш. «Пойдемте, дети, я познакомлю вас с нашими соседями», — сказала утка. «Не отставайте от меня и берегитесь кошки». Кошка каждое утро приходила к пруду. Все в округе относились к ней с настороженностью. Никто не доверял ей. «Шевелите, шевелите лапками», — учила птенцов мама утка. «Не забудьте склонить головы перед старой уткой», — наставляла она. Когда старая утка увидела птенцов, она сразу же принялась насмехаться над серым утенком. «Какой же он гадкий!» — сказала она. «Не говорите так, соседка», — стала заступаться мама утка. «Может быть, он не больно красив, но плавает лучше всех других птенцов». Старой утке, которой никто и никогда не смел ни в чем перечить, не понравились эти слова. И она высокомерно посмотрела сначала на птенца, потом на его маму, после чего и вовсе отвернулась от этого семейства, будто их здесь и не было. Но над бедным птенцом, за которого с такой отвагой только что заступилась мама-утка, все равно продолжали потешаться. Утки, куры, петухи — все смеялись над ним. А большой индюк, распушив свои перья, хотел даже клюнуть маленького утенка. Братья и сестры, с которыми гадкий утенок только что плавал в пруду, отвернулись от него. И кто-то из них сказал: «Лучше бы тебя съела кошка, ты такой гадкий!» Так и жил птенец, всеми нелюбимый. Как-то раз и мама утка, которая всегда была единственной его защитницей, сказала: «Глаза б мои тебя не видели». Этого бедный утенок не мог вынести. И как-то раз он пролез под забором, окружавшим птичий двор, и пошел прочь, куда глаза глядят. «Все боятся моего уродства», — думал утенок. «Никто никогда не захочет со мной дружить». Измученный страданиями и усталостью, гадкий утенок провел ночь в болоте. дикие утки тоже смеялись над ним. Никто не хотел терпеть его присутствие. Осенние листья трепетали на холодном морозном ветру. Бедный утенок дрожал от холода и печали. В лучах заходящего солнца он увидел в небе красивых, величавых птиц с длинными, грациозными шеями. Это были лебеди. Они улетали из холодных краев в теплые страны. Никогда бедный птенец не видел таких красивых, ослепительной белизны птиц. Он не знал, как зовут этих чудесных птиц, но так полюбил их, как не любил никогда и никого. Зима была очень холодной. Бедный утенок должен был постоянно плавать, чтобы не закоченеть во льду. Но однажды теплое солнце согрело камышовую заводь. Пришла весна. Утенок забил крыльями и неожиданно полетел. Внизу он увидел великолепный сад, в котором благоухали деревья и травы. Три восхитительных белых лебедя плыли по глади пруда. Он узнал этих величавых птиц и почувствовал страшную грусть в своем маленьком сердце. Если я подплыву к ним, они заклюют меня, ведь я такой некрасивый. Но лучше умереть, чем никогда не осуществить своей мечты. Подумал гадкий утенок. Он опустился на воду и, склонив голову, стал ждать самого плохого. И вдруг, о чудо, гадкий утенок увидел свое отражение в зеркальной глади пруда. Он не верил своим глазам. На него смотрел красивый, величественный лебедь с гордой изогнутой шеей, а вовсе не маленький неуклюжий утенок. В этот момент к пруду прибежали дети. Смотрите, смотрите, какой красивый лебедь прилетел сюда. Он лучше, чем все остальные. Бывший гадкий утенок почувствовал себя самым счастливым на свете.